песок, белые звезды, красное небо греет нас солнце. Ссоры, проблемы оставим за морем, волны качают, домой мы не скоро. Море дает запах свободы, нету контроля, тут мы природа. Пульс набирает обороты, двигай, качай под сочные ноты. Лето на Бора-Бора, лунное море, жаркие танцы, все на приколе. Все готовы, душа на воле. Лето на Бора-Бора, лунное море, солнце, ласки на расслабоне. На все готовы, душа на воле. Прыгаем выше, касаемся неба, двигаем в ритм вправо и влево. Магия есть, нету предела, музыка топ, двигаем телом. Море дает запах свободы, нету контроля, тут мы природа. Пульс набирает обороты, двигай, качай под сочные ноты. Двигай, качай под сочные ноты. Лето на Бора-Бора, лунное море, жаркие танцы, все на приколе, на все готовы, душа на воле. Лето на Бора-Бора, лунное море, солнце, ласки на расслабоне, на все готовы. Душа на воле.